Глава 11. Королева-мать в самом деле готовилась ко сну, но, увидав меня, про сонливость моментально забыла. Не прошло и 5 минут, как мы уже сидели за небольшим столиком, а горничная сноровисто разливала чай. Леди Мира смотрела заинтригованно и хитро, а мне хотелось ежиться и кутаться в темный плащ. Впрочем, тут, в покое Георговой матушки, плащ у меня отобрали. В итоге я осталась в относительно простом, совершенно непригодном для разгуливания по королевскому дворцу платье. После нескольких глотков чаю прозвучал первый и самый неудобный вопрос. «Маргарита, милая, я так рада нашей встрече», — проворковала леди Мира. «Но объясни, пожалуйста, что ты тут делаешь? Разве адептам разрешено покидать пределы Академии? Да еще ночью?» Любопытство было логичным, а я, безусловно, сама виновата. Но стоило вспомнить, как развеселился при моем появлении Георг, и нервы дали сбой. В итоге я сказала совсем не то, что хотела. «Это все его величество», — заманил меня хитростью, коварством и вероломством. Королева-мать удивилась, но мелькнуло в этом ее удивлении нечто одобрительное. Уж кого, а сына она не осуждала. «Маргарита, а можно поподробнее?» «Я тут по вине одного из его артефактов. Георг же подарил несколько, а я случайно что-то на одном из них нажала, и меня перенесло в его кабинет». Я пригубила чай, а леди продолжила пожирать взглядом. «А что было дальше?» Она покосилась на лежащую на краю стола плоскую шкатулку. Я шумно вздохнула и сказала уже без шуток. Пришел слуга, он доложил, что лорд Паор умер. Королева-мать погрустнела. Это было ожидаемо. Паор долго болел, лекари оказались бессильны. Его уход был вопросом времени, но все равно жаль. А потом в кабинет прямо сквозь стену влетело вот это. Я открыла шкатулку, демонстрируя собеседнице маленький серебристый шар. Семечко, которое совсем недавно вело себя весьма активно, окончательно угомонилось. Лежало в выемке на бархатной подложке и даже не думало улетать. Королева-мать растерянно моргнула и задала вопрос, который недавно задавала я сама. «Разве вы с лордом Пауром родственники?» Я промолчала, а собеседница нахмурилась, явно что-то прикидывая. С минуту в гостиной царила тишина, потом Мира сказала: «Нет, я отлично помню родословную Паора. С Сонтерами он пересекался 5 поколений назад, а с Вейзами 7. Это, конечно, тоже родство, но слишком дальнее. Семена дара на такое не реагируют». «Еще секунда, и опять-таки знакомая. Разве что твоя мать?» Сказать о том, что мама тут ни при чем, я не успела. «У Паора не имелось детей даже внебрачных», — заявила Мира. «Но понятно, что в жизни всякое бывает». И она уставилась пристальнее прежнего. «Маргарита, почему так произошло?» Я пожала плечами. Чувствовала себя неоднозначно и действительно не могла объяснить. Леди Мира стала совсем задумчивой, а я с запозданием упомянула, что в кабинете в тот момент находился Дитрих со своим телохранителем. «Неприятно», — констатировала королева. — «Лучше бы это случилось без посторонних». Новый глоток чаю, и королева-мать попросила: «Расскажи еще раз, только подробно, со всеми мелочами, начиная с момента, когда ты как-то неправильно прикоснулась к подаренному Георгом артефакту». Мои щеки предательски порозовели. В голове мелькнула истинная картина. Вот я накидываю плащ, беру амулет, подаренный психом, и сильно сомневаюсь, что нужно опять нарушать правила. При этом мне так хочется забрать свою часть золота и поставить жирную точку в этом приключении. Именно желание поставить точку, закрыть гештальт, было главным. Это из-за него я активировала амулет, который перенес в совершенно иное место. Думать, что это псих где-то напортачил, не получалось. Выходило, что амулет либо перенастроили, либо подменили. Но кто это сделал и когда? Я покраснела гуще прежнего и, пробормотав, что причина телепортации значения не имеет, начала с кабинета. Рассказала обо всем, исключая лишь подколки его величества и явную радость от того, что в этот раз он меня переиграл. Когда я начала, леди Мира отослала горничную, и разговор стал совсем уж приватным. После долгого молчания королева-мать резюмировала. «Это очень странная ситуация, Маргарита. Ее нужно изучить и осмыслить. Но, насколько я понимаю, насколько знаю Паора, между вами все-таки не может быть родства». Я подумала и промолчала, а леди добавила. «Ожидалось, что семя дара Паора исчезнет, потому что у него нет прямых потомков, и род Паора в целом скуден. Но давай пофантазируем. Вообразим, что вы с Паором совершенно посторонние люди. Если так, то почему семя его дара прилетело к тебе?» У меня пофантазировать не получилось, ответов не было. «Кстати, знаешь», — продолжила королева-мать, «несколько недель назад в нашей сокровищнице произошло одно нерядовое происшествие. Я превратилась в слух, а леди взяла и замолчала. Вместо нормального объяснения произнесла. Есть основания предполагать, что это происшествие случилось ровно в тот момент, когда ты получала свой магический дар». Я вообще ничего не поняла. Только возможности подопытываться не было. Лицо леди Мира стало таким, что к любопытству вообще не располагало. «Магия постепенно уходит», — неожиданно добавила королева. «Семена дара возвращаются далеко не всегда, и это огромная проблема. Она ставит нас на грань краха. То, что фактически бесхозное семя притянулось к тебе, очень ценно, Маргарита. Понимаешь?» «Угу», — горестно согласилась я. «Только в чем все-таки смысл и что дальше? А может, смысла нет, и это обыкновенная случайность?» «Случайность — самое разумное объяснение». Вероятно, Мира пришла к тем же выводам. Она заметно расслабилась, а через секунду я услышала. «Милая, а что там с вероломством моего сына?» Королева-мать подалась вперед и спросила доверительным тоном. «Он к тебе приставал?» Возникло странное ощущение, что если скажу «да», леди радостно захлопает в ладоши. Только я не сказала. Более того, насупилась. Просто вероломство Георга — это не смешно. «Его величество всегда ведет себя пристойно», — самым светским тоном произнесла я. «Он — сама вежливость и учтивость». «Да ладно», — протянула Мира. «Мне-то не ври». Эта реплика выбила из колеи, щеки опять порозовели, а королева-мать плавно поднялась из кресла. «Подожди секунду, хочу кое-что тебе дать». Она удалилась в смежную комнату, а вернулась с небольшим кулоном на тонкой цепочке. «Надень», — сказала Мира требовательно. «Кулон-то я взяла, ведь таким персонам не отказывают, но по части надевания...» «А это что?» «Сигнальный амулет». Леди зубасто улыбнулась. «Маргарита, надень его и запомни. Если вдруг мой сын начнет вести себя непристойно... Или как-то тебя притеснять, или не приведи небеса шантажировать, или что еще? Просто сожми кулон в руке и мысленно произнеси мое имя. Я сразу узнаю, что тебе нужна помощь, и приду». Я вообразила эту картину, и она мне не понравилась. Вот только Мирры в такие моменты не хватает. И откуда подозрение, что поддержит она в случае чего не меня? «А как вы сможете определить, где я нахожусь?» — задала осторожный вопрос. «Так вместе с призывом активируется маячок». Воображение опять взбодрилось. Снова представился рычащий, шипящий Георг. Я загнанная в угол, но не сломленная. И тут, сориентировавшись по магическому маячку, к нам приходит его мама. «Твою ж мать!» — едва не слетело с языка. Но я воспитанно улыбнулась и даже застегнула цепочку на шее. Правда, для этого пришлось подвинуть ворот, и тут леди Мира заметила вторую цепь, ту, на которой висел рубин. Заметила и прицокнула языком. О происшествии в академии она явно уже знала. Хорошо, хоть не попросила показать сам артефакт, надежно спрятанный в декольте. «Благодарю вас», — выдохнула я. В случае опасности со стороны Георга обязательно воспользуюсь. Если будет приставать, тоже зови, сказала Мира решительно. Я засвидетельствую. Что засвидетельствуете? Компрометирующую ситуацию, что же еще? Тут снова пришлось соображать. Это было так несовременно, так необычно для моего мира, что смысл сказанного дошел не сразу. Ведь правильно понимаю, что мужчина, скомпрометировавший юную невинную леди, обязан на ней жениться. «Но к королям это не относится», — уточнила я тихо. «Что сделала королева-мать?» Она выставила раскрытую ладонь. «Мол, не волнуйся, Маргарита, у меня и к королю отнесется, ты только просигнализируй, а дальше я сама». У меня от такого поворота рот приоткрылся. Но сказать что-то еще я не успела. В гостиную вошел Георг. Георг. Я посмотрел на Тонса с тоской. Ты шутишь или просто издеваешься? Побратим виновато развел руками. А куда я должен был ее отвезти? Куда? В моем голосе прозвучало страдание. «Тонс, дворец огромен! Почему ты выбрал именно мою матушку? Почему к ней?» Тонс снова развел руками, давая понять, что иного варианта действительно не придумал. «Ладно», — пробормотал я и, махнув по братиму, зашагал в сторону покоев королевы матери. Мой триумф плавно сходил на нет. А ведь как хорошо все начиналось. Я поймал леди Маргариту на горячем. Это открывало такой простор для маневров, а теперь сплошные загадки и проблемы. Я даже выругался вполголоса, но тут же взял себя в руки и продолжил путь. По дороге вспоминал Дитриха. Они с Азиусом покинули дворец в сопровождении доверенного отряда и направились в посольство Откейма. Прежде чем попрощаться, я, тщательно подбирая слова, рассуждал о родословной Маргариты. В частности, о матери этой весьма неоднозначной девушки. Я сделал все, чтобы Дитрих списал произошедшее на внебрачные связи Паора. Впрочем, других разумных объяснений и нет. А неразумными я ни с кем не поделюсь. Пусть Дитрих союзник, практически друг, но давать ему повод полагать, что семя притянулось к Маргарите просто так, без логичных причин, нельзя категорически. Марго действительно может являться родственницей Паора, ведь в жизни всякое случается. Но я практически убежден, что дело в другом. Слишком свежа в памяти изъятая из галереи картина. То, что случилось, не укладывалось в голове. Паор и Марго посторонние друг другу. Но семя дара пришло к Маргарите, отдалось в ее руки, признало хозяйкой. Можно убеждать себя, что это первый и последний раз, но существует странная картина. К тому же есть наглядная ситуация с артефактами. Одной татуировкой дело не ограничилось. Почему с семенами должно быть наоборот? Я практически взлетел по лестнице, постучал в знакомую дверь и спустя минуту уже стоял в гостиной матушки. Картина, которую застал, опять-таки не порадовала. «Леди пили чай, а ведь подобные чаепития похуже стратегического совещания в стане врага. Во время них рождаются такие планы и интриги, от которых у честных королей голова десятилетиями пухнет». «О, дорогой!» — увидав меня, проворковала матушка. «Доброй ночи». Я вежливо поклонился. И тут же уставился на Маргариту. «Как бы ее по-быстрому из этой гостиной изъять?» Из поразительного в изъятии помогла сама Марго. Она тут же поднялась из кресла, вежливо улыбнулась и сказала. «Леди Мира, простите, но мне, видимо, пора». Поразилась такой наглости королева. Но дело было сделано. Марго уже спешила к дивану, на спинке которого висел ее плащ. «Благодарю вас за гостеприимство и разговор», на ходу продолжила юная леди. «Но уже поздно. А если в Академии узнают о моем отсутствии?» «Георг этого не допустит», — тут же переключилась матушка. «Правда, Георг?» Я все-таки скривился. «Просто в Академии действует защита, а я, давая артефактору задание на создание амулета, не предполагал, что леди придется возвращать. То есть вернуть ее тем же путем не получится. Более того, незаметное проникновение в академию – та еще задачка. Не допущу. Сквозь зубы процедил я. Матушка заулыбалась, а Марго была менее оптимистична. Прижимая к груди шкатулку с семенем дара, она явно ожидала взбучки. Разбор полетов на тему ее поведения и вообще. Возможность поговорить была заманчивой. Но я подумал-подумал и решил промолчать. Просто промолчать. Сломать шаблон. Разрушить картину девичьих ожиданий. «Пойдемте, Маргарита», — сказал спокойно. Она безрадостно вздохнула. А едва вышли в коридор, с уст нарушительницы слетела. «Георг, я все объясню». Я кивнула, указав направление, велел. «Идем». «Маргарита». Я ждала разноса, выволочки, шантажа, чего угодно. Любой вариант, кроме того, который приготовил для меня Георг. В полной тишине он вывел во двор и скомандовал подскочившему к нам слуге. «Коня приведи». Слуга тут же убежал, а я осталась, куда мне деваться. Зато не удержалась от вопроса. «Зачем тебе конь?» «Да так, нужно кое-кого проводить». Стало неловко. На языке завертелись другие вопросы, но я героически молчала. В темноте, разбавленной светом магических фонарей, Георг выглядел особенно массивно, как этакая суровая хищная гора. Я непроизвольно ежилась рядом с ним, но деваться было по-прежнему некуда. Когда привели коня, стало еще неуютнее. Монарх взлетел в седло и, перегнувшись, протянул мне руку. Очередная засада. Просто у меня с лошадьми никак. Живую лошадь вблизи я увидела только в этом мире. При этом я как бы аристократка, а они все обучены. Вон, у меня даже костюм для верховой езды имеется. А как правильно подсесть на чужого коня, даже представить не могу. Тем не менее, я сделала этот шаг. Вложила руку в широкую ладонь и покорно воспользовалась подножкой, предложенной слугой конюхом. Он подставил сцепленные руки, а потом, когда я наступила, подбросил вверх, прямо в объятия короля. Получилось на удивление ловко, словно я забиралась на лошадь сотню раз. Едва королевская рука обвела мою талию, крепко фиксируя и притягивая к широкому торсу, мы тронулись. Проехали по территории дворца и к воротам, которые распахнулись словно сами по себе. Ну а дальше началась романтика. Ночной спящий город в средневековом стиле, могучий фырчащий конь, прохлада и мы с Георгом. Я по-прежнему чувствовала себя неловко. Отчаянно кусала губы, чтобы не наговорить глупостей. Последние лезли в голову с таким упорством, что ой... И я по-прежнему ждала расправы. Укоров, упреков, какого-то нагоняя. Ведь я нарушила, обманула. И даже не собираюсь отпираться. Но Георг молчал до самых ворот Академии. Вернее, до забора, потому что до ворот мы не доехали. А вот тут, у забора, и прозвучало то самое неожиданное. «Ну что, Марго, будем действовать в лучших традициях вашей маленькой банды?» «Каких еще традициях?» – поразилась я. Георг спешился и, протянув руки, легко снял меня с транспортного средства. «Придется взламывать защиту Академии. Другого способа проникнуть на территорию нет». Он что-то шепнул коню, и тот зацокал прочь подальше от места преступления. Я на миг онемела, потом переспросила. «Ты шутишь?» «А я похож на шутника?»